Глава 19. Все вскочили и забегали по столовой. «Электронику заглючило», — сделал вывод Кузя. «Это часто случается». «Надо резать удавку», — дал отдельный совет Марина, размахивая ножницами. «Действуй, я разрешаю», — приказал Дегтярев, который, как всегда, взял на себя роль командующего спасательной операцией. «Похоже, галстук сжался до минимального размера», — сказал Сеня. «Гарик, ты как, жив?» Родственничек застучал ладонью по столу. «Наверное, это значит да», — задумчиво произнес Феликс. «Если человек умер, он не способен двигать конечностями». «Идот», — прохрипел Игорь. «Идот? Что он имеет в виду?» — спросила я. «Наверное, хотел произнести идиот», — подсказал Кузя. «Гарик, если я прав, постучи по столу». Сынок Зои Игнатьевны вновь хлопнул ладонью по скатерти. «Супер, это да!» — рассмеялся Кузьмин. «Марина, орежь галстук!» — велел полковник. «Так я уж давно пытаюсь!» — пропыхтела его жена. «А он не поддается, в одном месте только ткань слегка разрезала, а под ней металлическая сетка!» Следующие минут 5 и Сеня, и Феликс пытались разрезать петлю, но не достигли успеха. «Из чего сшили удавку?» — не выдержал Собачкин. Я схватила инструкцию и начала читать вслух. «Инновационный материал применяется в космической промышленности. Сверхпрочен, годится для обшивки ракет». Семён опустил ножницы. «И чем его раскромсать?» «Уж точно не тем, чем я курицу разделываю», — вздохнула Марина. «Гарик, ты можешь дышать?» — осведомился Кузя. Удавленник кивнул. «А говорить?» — не утихал повелитель компьютеров. «С трудом», — прошептал Игорь. «А как с едой?» — продолжал интересоваться Кузя. Игорь замахал руками. «Нет». «Делаю вывод», — заявил Кузя. «Кислород в его легкие поступает. Быстрая смерть ему не грозит. Без жратвы человек способен прожить 40 дней. А молчать вообще до конца жизни можно. Давайте спокойно есть торт. У нас больше месяца в запасе, чтобы разрубить галстук». Гарик молитвенно сложил руки. Кузя встал. «Один приятель объяснил мне, что многие фирмы, которые врут, будто они работают на космос. Те, кто на самом деле связан с этой отраслью, отвечают за результат. В руководстве к галстуку не сказано ни о каких специальных технологиях. Перед нами фигня, которую трудолюбивые китайцы на коленке в подвале сварганили, с замком напортачили». Айтишник подошел к испуганному Гарику. «Вы как пытались открыть замок?» «Нажимали на него», — ответил Сеня. Кузя наклонился и дернул за длинный конец галстука. Раздался щелчок. «Ты его открыл?» — ахнула я. Кузя пожал плечами. «Если что-то не впихивается, то сядь на него, и оно впихнется. Если что-то трудно поднять, оттащи его. Если что-то не работает, стукни его кулаком. Если что-то не открывается, тряхни его. Вот я и потряс удавку. Мой дедушка всегда чинил телевизор кулаком. Не работает? Хрясь его по верхней панели». И тут же появлялись и звук, и картинка. «Гениально!» — простонала Нина. «Кузенька, ты очень умный, дюже умный!» «Слишком умный!» — подхватила Марина. «Великого ума человек!» «Главное, чтобы у человека великого ума был руководитель!» — заметил Дегтярев. «Полководец такой, как я! А то от великого ума можно совершать великие глупости!» «Давайте пить чай и хвалить Сеню!» — прервала я беседу. «Сегодня у нас Собачкин в центре внимания». «Почему?» — прохрипел Гарик. «Ну вообще, я голос почти потерял». «Отличный вопрос», — сказал Феликс. «Мы же празднуем день рождения Семёна». «Для августа на улице холодновато», — закашлялся Игорь. Мы переглянулись. «Наверное, в твой мозг некоторое время не поступал кислород», — вздохнула Нина. «Поэтому ты забыл, что на дворе март?» Перебил ее подкидыш. «С памятью у меня полный порядок». «Зачем тогда говоришь про август?» Удивился Маневин. «Собачкин появился на свет 23 августа», заржал дядя моего мужа. «Правда?» спросила Нина. «Сенечка, он не ошибается?» Собачкин молча кивнул. «А почему ты нам ничего не сказал?» оторопила я. «Ну...» — забормотал Сеня. — Вы пришли с подарками от всей души, Не хотелось вас обломать заявлением, люди, вы ошиблись, и я очень рад презентам». «Почему вы решили, что у него днюха?» — спросил Игорь. «Мне Марина позвонила», — сдала я жену полковника. «Предупредила, что торт готов». Все повернулись к Марине. «А я получила СМС-ку», — начала оправдываться та и показала телефон. «Вот, сегодня день рождения Собачкина. Мы о нем в прошлом году забыли. Организуй праздник. Без подписи. Номер незнакомый, но у Саши их несколько. Может, он еще один завел». «Ничего я тебе не посылал», — возмутился толстяк. «Понятия не имею, когда Семен родился». «Текст в твоем духе», — заспорила супруга. «Организуй праздник». «В прошлом году», — процитировал Кузя. «На полковника это не похоже. Он правильно говорит. Знает, что не в прошлом году, а в прошлом году». «Меня тоже это смутило», — согласилась Марина. «Но я подумала, что это опечатка». «Что звенит?» — спросил Игорь. «Телефон у тебя в кармане», — сказал Кузя. «Моя трубка на столе», — возразил Гарик. «А вторая в брюках», — не сдался парень. Потом он с неожиданной резвостью вскочил, в одну секунду вытащил из кармана брюк, посланного мне за грехи родственничка мобильный, и заявил. «Пока вы тут думали, кто послал СМС Марине, я накнопал ей просьбу тихо, без вопросов, прислать мне номер, с которого прилетело сообщение о дне рождения, а потом просто набрал его. Бита-дрита. Найти отправителя оказалось легче, чем конфетку съесть». «Игорь!» — сплеснула руками жена полковника. «Как тебе это в голову пришло?» «Объясни, зачем ты совершил этот идиотский поступок?» — потребовал Дегтярев. «В вопросе уже содержится ответ», — хмыкнул Кузя. «Свинские поступки совершает свинья, а идиотский — идиот». «Уже пошутить нельзя», — стал оправдываться подкидыш. «А вы просто скучные зануды. Я хотел добавить драйва в тусклые будни тухлых кроликов. Давайте улыбнитесь. Здорово же получилось». «Зря я на нем галстук расстегнул», — протянул Кузя. Пока шел разговор, я написала сообщение и отправила его. Ответ прилетел через секунду. Я его переслала другому человеку. Феликс встал. «Друзья, Игорь решил пошутить, и у него это получилось». Феликс поднял рюмку. «Мы должны поблагодарить его, потому что в семье случился лишний праздник, и нам представилась возможность сказать Семену, как мы его ценим». «И любим», — добавила Нина. «Спасибо, ребята», — смутился Собачкин. «Мне нравится идея отмечать день рождения пару раз в году. Давайте так всегда делать, и не только со мной». Ноутбук Кузи издал тихий звук. «Нашел», — обрадовался парень. «Миллион на дороге», — хмыкнул Гарик, который ни на секунду не устыдился своего поступка. Дегтярев встал. «Наш отдых затянулся. Пошли в офис». Мы все направились в гостевой домик. Там полковник спросил Кузьмина. «Что интересного ты обнаружил?» «Я нашел Константина Орехова», — отрапортовал тот. «Вообще никаких проблем не было. Он освободился пару лет назад. Выйдя из заключения, Орехов продал свою квартиру». «Какую?» — удивилась я. «Если память мне не изменяет, в ней когда-то жила вся семья. Олег Матисов, Светлана, Константин и Наталья». «Верно», — согласился Кузя. «Но незадолго до того, как сына задержали, мать приобрела на его имя просторные апартаменты на той же улице. Вероятно, она хотела отделить молодых. Жилплощадь осталась во владении Орехова. Он мог распоряжаться ею по своему усмотрению. Константин быстро избавился от элитной недвижимости, устроился на работу в организацию «Добро свершение», сейчас прописан у них в общежитии». «Зачем он квартиру продал?» — спросила я. «Кем работает? Надо поехать туда, где Константин живет, и проверить. А вдруг Роня там?» Собачкин остановил мой порыв. «Кое-кто из бывших зэков меняет фамилию, имя, чтобы жить подальше от того места, где обитал до того, как сел». «Но Константин остался Ореховым», — возразила я. «Зато адрес у него теперь другой», — не дрогнул Сеня. Я спросила, «Кузя, до которого часа работает это добросвершение?» «Круглосуточно», — ответил компьютерных дел мастер. «Зряшная идея туда ехать», — попытался остановить меня Семен. «Скорее всего, Константин нашел тех, кто за деньги зарегистрировал его в общежитии, а сам устроился в приличном месте, замел следы». «Тихий внутренний голос подсказывает мне, что надо заглянуть в офис фирмы». Уперлась я и пошла к двери. Завтра с утра я туда отправлюсь». «Поедем вместе», — решил Сеня.